Таким образом, Санни и Нефис останутся одни. Он не знал, как к этому относиться. Эффи, тем временем, посмотрела на пустые тарелки и раздраженно сказала: «Я тоже здесь живу, знаешь ли». Касси повернулась к ней со спокойным выражением лица. «В ближайшую неделю, нет». Когда охотница вздохнула, слепая девушка колебалась несколько секунд, а затем сказала: «Я также поддерживаю контакт с представителями правительства и клана Валор. Они понимают, с каким давлением ты столкнулась так скоро после возвращения, поэтому они готовы быть терпеливыми. Пока что, это даст тебе небольшой запас времени, прежде чем они нагрянут. Будь готова получить несколько просьб о публичных выступлениях и так далее через неделю или две, а также требования возобновить переговоры. Мы можем тянуть время, но не вечно». Нефис спокойно посмотрела на нее, затем спросила: «А что насчет Сонкой ночи?» Касси нахмурилась. «Клан Сонк может попытаться вмешаться в переговоры, но я не ожидаю, что они будут действовать слишком решительно. В конце концов, сейчас они находятся в более выгодном положении, чем Валор. Что касается Дома Ночи, они по какой-то причине остаются странно пассивными в эти дни. Возможно, они просто знают, что могут предложить меньше, чем два других великих клана, и поэтому не хотят напрягаться». У Санни было другое объяснение, почему ночные странники стали меньше участвовать в планах двух великих кланов, но он предпочел промолчать. Информация, предоставленная ему мастером Джет, была передана конфиденциально. Даже если бы он захотел, он не смог бы распространять ее повсюду. Слепая девушка вздохнула, затем поднялась со своего места. «Постарайся хорошо отдохнуть в течение этой недели, Неф. Не пренебрегай своим восстановлением. Мы знаем, что ты сильная, но никто не может быть непогрешимым. 6. Возможно, никто из нас не испытал столько боли, сколько ты за эти последние несколько лет, но мы столкнулись со своей долей, некоторые больше, чем другие». Она ненадолго повернулась лицом к Санни, затем отвернулась и опустила голову. «Поэтому мы понимаем, как опасно продолжать жить, как будто ничего не произошло, не давая старым ранам шанса зажить. Не будь упрямой и пожалей себя, для разнообразия». Нефис посмотрела на нее. Через несколько мгновений на ее лице появилась бледная улыбка. «Не нужно читать мне нотации, Кэс. Ты переоцениваешь мою решимость. Я более чем готова отдохнуть некоторое время. Я даже счастлива». Слова «отдых» и «счастье» вряд ли вписывались в привычный для них образ меняющейся звезды, но никто ничего не сказал. Испытание, подобное тому, через которое ей пришлось пройти, должно было изменить любого, даже такого решительного и непоколебимого человека, как Нефис. Касси улыбнулась, а затем обратилась к Эффи и Каю. «Тогда пойдемте. В поместье много работы. Нам нужно немного отремонтировать его и внести некоторые изменения, чтобы превратить его в настоящую штаб-квартиру клана». Вскоре они попрощались и ушли. ПТС вышла в сети и быстро исчезла из виду. Санни и Нефис остались одни в уютном сером доме. Он немного колебался, а затем посмотрел на нее с некоторой неловкостью. «Ну, чувствую себя как дома, я думаю. Вообще-то, позволь мне устроить тебе экскурсию». Глава 777. Свидание вслепую. В одном из самых престижных районов, расположенном недалеко от центра города, модный, но не слишком роскошный ресторан принимал первых посетителей. Хотя некоторые владельцы придерживались архаичных традиций и нанимали людей-официантов, это конкретное заведение было ориентировано в основном на молодую аудиторию. По этой причине многие вещи были автоматизированы, и доступ к ним можно было получить через личные коммуникаторы посетителей. Шеф-повара, конечно же, оставались людьми. Они также были настоящими мастерами своего дела. Все ингредиенты, используемые ими, были натуральными, а некоторые даже импортировались из других квадрантов. Дизайн интерьера был таким же роскошным, повсюду виднелось натуральное дерево. На стенах висели подлинные картины прошлых веков, защищенные толстыми листами прозрачного сплава. Все было дорого, стильно и кричало о классе. Такой ресторан, конечно, был доступен только гражданам высшего ранга, которые могли позволить себе обедать здесь. Он был особенно популярен среди молодых наследников городской элиты и имел репутацию лучшего места для назначенных свиданий и романтических встреч. В настоящее время здесь проходило несколько таких встреч. Состоятельные юноши и девушки проходили через неловкие процедуры свидания вслепую, организованного для них их семьями. Странно, но самая яркая посетительница знаменитого ресторана сидела одна, как будто ее спутник опаздывал. На вид молодой женщине было около 20 лет, но она обладала элегантностью и грацией, которые говорили о необычной зрелости. Она была изысканно красива, с упругой фигурой и безупречной кожей. Красавица была одета в стильное красное платье и черную кожаную куртку. Несколько ювелирных изделий со вкусом украшали ее пальцы и изящную шею. Другие посетительницы ресторана не могли не чувствовать себя удрученными тем фактом, что их спутники, казалось, не могли перестать бросать взгляды на красавицу. Мужчины, тем временем, недоумевали, какой дурак заставил такую красавицу ждать. Если бы они были на его месте, они бы так не опаздывали. Наконец, двери открылись, и вошел новый посетитель. Молодой человек огляделся, почесал затылок, а затем направился к столику, за которым в одиночестве сидела поразительная красавица. Сев за стол, он смущенно улыбнулся и сказал: «Извините за опоздание. Надеюсь, вам не пришлось ждать слишком долго». Молодая женщина вежливо улыбнулась, обнажив свои жемчужно-белые зубы. «Ничего страшного». Она несколько мгновений изучала молодого человека, а затем сказала с легким упреком в своем приятном, бархатистом голосе: «Мне неприятно это говорить, но ты совсем не похож на того, кого мне показывали на фотографиях». Он опустил глаза, как бы смущаясь. «Ох, я должен был надеть что-то незаметное. Ходить в обычном виде было бы слишком показным. Однако, разве с вами не то же самое, весь этот макияж, чтобы скрыть цвет лица?» Молодая женщина нахмурилась. «Это косметика воспоминания, должна тебе сказать. Независимо от этого я уже заказала себе перекусить. Ты можешь ознакомиться с меню, пока мы ждем». Молодой человек замешкался, затем огляделся вокруг с забавным выражением лица. Наконец, он спросил: «Как мне это сделать?» Она посмотрела на него с любопытством. «Ты не знаешь, ты никогда раньше не был в нормальном ресторане?» Молодой человек улыбнулся и покачал головой, а затем задумчиво произнес: «По правде говоря, это мой первый раз, когда я посещаю ресторан. В конце концов, я вырос в царстве снов. Я вернулся в мир бодрствования, когда мне было около 13 лет. Многие вещи здесь кажутся мне очень странными». С этими словами Мардрит немного побаловался со своим коммуникатором и наконец смог открыть меню. Тело, в которое он был облачен, по крайней мере, использовало биометрический замок 7, иначе он вообще не знал бы, как получить доступ к коммуникатору. Он посмотрел на все варианты, проецируемые перед ним, и спросил: «Что вы порекомендуете?» Красавица улыбнулась: «Сомневаюсь, что у нас похожие вкусы». В этот момент, наконец, принесли заказанное ею блюдо. Это был стейк со слабой прожаркой 8, который выглядел едва готовым. Молодая женщина элегантно отрезала небольшой кусочек и поднесла его к своим чувственным губам, красным, как кровь. Мардрит наблюдал за ней с приятным выражением лица. «Ах, да, я слышал, что вы и ваши сестры придерживаетесь особой диеты, леди Сонг». Девушка облизала губы и посмотрела на него с нейтральным выражением лица. «Зови меня просто Сишен. Не нужно формальностей». Он улыбнулся. «Итак, Сишен, почему она послала именно тебя? Неужели ты настолько бесполезна, что королева не против принести тебя в жертву мне, если свидание пройдет неудачно?» Сонг Сишен спокойно съела еще один кусок стейка, затем вытерла губы салфеткой. «Почему наше свидание должно пройти плохо? В конце концов, у нас общая цель. Наш клан, твой лучший шанс достичь ее». Мардрит немного подумал, затем кивнул и вздохнул. «Верно. Однако, учитывая то, что происходит в Антарктиде, я бы подумал, что она не захочет двигаться дальше. В конце концов, сейчас не лучшее время для решительных действий». Сишен несколько мгновений изучала принца войны, а затем улыбнулась. «Напротив, мы считаем, что события в Антарктиде создают наилучшую почву для того, чтобы предпринять что-то радикальное». Он колебался некоторое время, затем пожал плечами. «Что ж, вполне справедливо. И что теперь? Должен ли я встать на колени и произнести клятву, поцеловать твое кольцо, или сделать что-то еще?» Красавица покачала головой. «Обычно ты должен был подписать контракт каплей своей крови. Однако, учитывая твою склонность к смене нарядов, это вряд ли что-то даст, не так ли?» Она улыбнулась. «Значит, в этом нет необходимости. Добро пожаловать в клан Сонг, принц Мардрит. Я с нетерпением жду всех великих дел, которые мы совершим вместе». Мардрит улыбнулся ей в ответ, затем выбрал пару опций в меню и нажал на них. Затем он вздохнул и сказал с легким весельем: «Ах, странно чувствовать себя усыновленным». Глава 778. в тенях. В конце концов, Санни и Нефис оказались в его подземном додзё. Меняющаяся звезда огляделась вокруг, задержав взгляд на стеллажах с тренировочным оружием и отключенной спальной капсуле, которая уныло стояла в алькове, почти забытая своим бывшим обитателем. После нескольких мгновений молчания она спросила: «Ты используешь все это оружие?» Санни взглянул на тренировочное оборудование, задержался на мгновение, затем покачал головой. «И да, и нет. За последние 2 года я действительно расширил свой арсенал, включив в него всевозможные острые орудия. Но тренируюсь я с чем-то получше». Он по-прежнему уверенно владел мечами, подобными лазурному клинку, осколку полуночи и его змеевидному адате. Его мастерство владения копьем также было довольно высоким, и он постоянно совершенствовал свои навыки стрельбы из лука. Однако, хотя Санни уже достаточно хорошо освоил и другие виды оружия, ему еще предстояло пройти долгий путь, прежде чем он по-настоящему овладеет ими. Нефис задумчиво кивнула. «Ты используешь змея души?» Санни на мгновение уставился на нее, затем отвел взгляд. «Да». Он вспомнил о теневых узах, которые соединяли их. Помимо своей основной функции, они также позволяли Санни подглядывать за некоторыми секретами меняющейся звезды. Однако она смогла узнать и многие из его секретов. Санни с самого начала подозревал, что дело обстоит именно так, но теперь эти подозрения подтвердились. Несколько мгновений он молчал, а потом вдруг усмехнулся. «Ты была удивлена?» Нефис посмотрела на него, на мгновение замешкалась и сказала: «Да, очень-очень сильно». Она вздохнула, села на пол и скрестила ноги. «Я всегда знала, что ты необыкновенный. Я просто не думала, что ты тоже обладаешь божественным аспектом. Честно говоря, я думала, что я первая». Санни сел напротив нее и покачал головой. «Да, я тоже так думал, но никто из нас не был первым. Это был Мордрит. Он старше нас на 4 или 5 лет, и его первый кошмар случился, когда ему было 12. Так что он получил божественный аспект, когда тебе было около 8, а мне около 7. Он сделал паузу и сказал с горькой улыбкой: «Если подумать, он, вероятно, стал спящим примерно в то время, когда умерла моя мать. Кстати, с твоей матерью все в порядке. Мы с Касси навещали ее время от времени, пока тебя не было». Когда на лице Неф появился намек на эмоции, она опустила голову. «Спасибо». Затем она задержалась на мгновение и спросила: «Не мог бы ты рассказать мне, откуда взялась божественное воспоминание, которым ты владеешь, маска ткача?» Санни мрачно улыбнулся. «Не мог бы рассказать, да, но я все равно отвечу на вопрос. Я нашел ее под собором в мрачном городе, на древнем трупе, который превратился в пыль, как только я снял с него маску». Меняющаяся звезда слегка наклонила голову. «Ты не против рассказать мне, что она делает?» Он засмеялся. «Почему бы и нет? Я скажу тебе, она может отменить недостатки человека». В темной комнате воцарилась тишина. Нефис смотрела на него, в ее поразительных глазах отражались нотки тоски и боли. Санни усмехнулся. «Что такое? Ты хочешь забрать ее у меня? Все, что тебе нужно сделать, это сказать слово. Я же не могу отказаться». Она долго смотрела на него, потом молча отвернулась и ничего не сказала. Ухмылка Санни стала мрачной. «Хорошее решение. Ты думала, что это спасет тебя от боли? Не спасет. Маска не аннулирует недостаток, она просто отменяет его. Несмотря ни на что, недостаток все равно остается проклятием. К этому времени мы оба должны хорошо разбираться в таких вещах. Есть шанс, что новое проклятие будет страшнее старого. Сейчас тебе приходится сжигать себя заживо каждый раз, когда ты активно используешь свой аспект. С маской ты будешь гореть без передышки, скорее вечно, если только не используешь его». Он помолчал, а затем добавил: «Маска также может убить тебя многими другими способами. Она слишком сильна, чтобы пользовались ею легкомысленно. По крайней мере, такими, как мы». Нефис колебалась несколько мгновений, затем стиснула зубы. «Все в порядке. Мне не нужно избавляться от своего недостатка. Я не нуждаюсь в мощном воспоминании, чтобы возвысить себя. Мне достаточно самой себя». Санни пристально посмотрел на нее, затем покачал головой. «Ты точно такая же, ты совсем не изменилась. Я думал, что 2 года отчаяния сделали бы тебя немного умнее. Но ты все еще цепляешься за свои безумные мечты, не так ли?» Она посмотрела на него, некоторое время помолчала, а затем слегка улыбнулась. Однако, несмотря на улыбку, Ее глаза оставались спокойными и холодными. 2 года? Нет, я была в отчаянии гораздо дольше этого, Санни. Почему я должна измениться сейчас? Он испустил длинный вздох, затем посмотрел в сторону. Действительно. Итак, Астер, Сонг, Вейл, они, твои следующие цели, не так ли? Она молча кивнула, побуждая его продолжить. Однажды ты сказала мне, что за одно только знание этих слов человека могут убить. Однако я пошел дальше и провел собственное расследование. Астер, Сонг и Вейл, это Астерион, Ки Сонг и Энвил из Валора, верно? Бывшие члены когорты твоего отца? Нефис снова кивнула, пристально глядя на него. Санни нахмурился. Они также известны как суверены. Потому что они победили 4-й кошмар. Они на 1 ранг выше трансцендента. Они верховные, не так ли? Ничего не сказав, она просто кивнула в 3-й раз. Санни колебался некоторое время, а затем спросил. Они убили твоего отца, не так ли? Нефис продолжала смотреть на него, в ее глазах плясало белое пламя. Через некоторое время она вздохнула. Да, я так думаю. Мой отец, он умер, когда мне было 4 года. До этого члены его когорты были для меня как тети и дяди. Астер, Сонг, Вейл, так он их называл. Они были его друзьями. Выражение ее лица стало мрачным. Но когда его не стало, что-то изменилось. Я была слишком мала, чтобы понять, но никто из этих друзей не пришел к нам на помощь. Вместо этого клан Бессмертного Пламени пал, в то время как их кланы возвысились. А через пару лет после этого первый ассасин был послан, чтобы устранить меня. Санни потер лицо, а затем спросил срывающимся голосом. Но почему? Почему они ополчились на него? Нефис отвела взгляд. Я не знаю. Он нахмурился и на мгновение заколебался. Он подозревал, что получит такой ответ. Однако была одна маленькая деталь, которая не имела для него смысла. Если они такие могущественные и сильные, то как ты до сих пор жива? Почему суверенам не удалось убить тебя? Все, что им нужно было сделать, это нанести тебе визит лично. Никакое количество пробужденных стражей или даже мастеров не смогло бы остановить даже одного из них. Неф посмотрела на него и сказала ровным голосом. Они не могут. Санни поднял брови. Что значит не могут? Есть какое-то соглашение, которое не позволяет им действовать напрямую. Меняющаяся звезда медленно покачала головой. Нет, они просто не могут. Суверены, им трудно войти в мир бодрствования. Глава 779. Без привязи. Заметив изумленное выражение его лица, Нефис вздохнула. Ты, должно быть, почувствовал изменения в своей связи с царством снов и миром бодрствования, когда вознесся, не так ли? Санни медленно кивнул, вспоминая, как он впервые исследовал свою способность входить в царство снов физически. Процесс не был мгновенным, но и не слишком обременительным. Ему просто нужно было сосредоточиться, почувствовать свою связь с якорем и потянуться к нему. Через несколько минут он исчезал из реальности и появлялся возле шлюза в башне слоновой кости. Оставлять привязку в мире бодрствования тоже было несложно, хотя это требовало больше времени и некоторого количества сущности. Это было также инстинктивно, как вызывать воспоминания или командовать эхом. Благодаря знаниям, полученным Санни в Красном Колизее, он понял, что это намекает на то, что путешествие между двумя мирами было одной из функций заклинания, а не чем-то связанным с его аспектом. После того, как он кивнул, меняющаяся звезда продолжила. Пробужденные устанавливают связь с царством снов, привязываясь к шлюзу. Вознесенные расширяют эту связь, делая их менее привязанными к миру бодрствования и, таким образом, способными путешествовать между ними по желанию. Трансцендентные существуют в состоянии совершенного равновесия. Они связаны с обоими мирами в равной степени, что делает их независимыми от шлюзов. В некотором смысле, они и есть шлюз. Вот почему они могут даже брать с собой в путешествие другого человека. Она сделала паузу, а затем мрачным тоном добавила. Однако этот баланс нарушается, когда человек становится верховным. Он смещается, привязывая их к царству снов, а не к реальному миру. По правде говоря, я не так много знаю о власти суверенов. Я знаю только, что она ограничена в мире бодрствования, и что они не могут свободно входить в него. Вот почему никто из них не может причинить мне прямой вред. Санни в шоке уставился на нее. Это откровение, в нем было столько смысла. Оно объясняло так много вещей, от того, как Нефис смогла выжить, до того, почему правительство все еще обладает большой властью в мире бодрствования. Это также подтверждало слова мастера Джет о том, что суверены давно отказались от реальности. Неужели именно это ожидает Санни, если он однажды сам станет верховным? Чувствуя, что мир вращается вокруг него, Санни нахмурился, а затем мрачным тоном спросил: «А что будет, если человек станет священным? Он полностью потеряет связь с реальным миром?» Нефис пожала плечами. «Я не знаю. Никто не знает. Никто никогда не побеждал пятый кошмар. В конце концов, между ними воцарилось тяжелое молчание. Через некоторое время Санни вдруг спросил: «А что такое домены?» Он не забыл и эту деталь. Еще на пепельном кургане Нефис спросила его, к какому домену он принадлежит. Он не знал, что она имела в виду тогда, и не знал сейчас. Нев вздохнула. «Это я и сама не совсем уверена. Я знаю только, что каждый суверен правит своим доменом. Это выражение функции аспекта, отличающиеся от способностей, но имеющие с ними много общего. На практике это синоним их власти и территорий, которые они контролируют, а также людей, которые им служат». Она сделала паузу на несколько мгновений, а затем мрачно добавила: «Суверены и так обладают огромной силой, но в своих доменах они практически непобедимы. Даже святые не могут надеяться бросить им вызов». Санни издал сдавленный смешок. «И этих людей ты хочешь уничтожить?» Меняющаяся звезда улыбнулась. «Почему бы и нет? Ничто не абсолютно, Санни. 2 года назад я бы никогда не бросила вызов суверену. Сегодня я все еще слишком слаба, чтобы сделать это. Я все еще ничтожна. Но будет ли так же и через 2 года? Буду ли я все так же слаба, и будут ли они все так же сильны? А что будет через 5 лет? Вещи никогда не остаются неизменными. Все всегда меняются. Даже боги могут умереть. Астерион, Кисонка и Инвилл из Валора, не боги. Так почему их нужно щадить?» Санни покачал головой. «Я не знаю. Забудь о 2 годах, или 5, или 10. Как ты собираешься выжить сейчас? Как ты собираешься избежать того, чтобы быть раздавленной ими сегодня? Каков твой реальный план?» Нефис долго смотрела на него, а затем вздохнула. «У меня нет плана». Она помолчала мгновение, а затем ровно добавила: «Пока». Санни не знал, что сказать, поэтому просто покачал головой. Бесполезно было пытаться отговорить ее от навязчивой идеи. Нефис хотела уничтожить заклинание, а суверены стояли на ее пути. Все было так просто, с добавлением старой доброй мести. Он не был уверен, что она полностью заблуждалась уже нет. Санни не хотел иметь ничего общего с суверенными и великими кланами, но разве был выбор? Просто осмелившись быть кем-то и обладать чем-то, он сам оказался под их прицелом. Пока у него есть что-то ценное, другие будут стремиться либо отнять это, либо заставить его служить им. Такова была природа этого мира. Поскольку великие кланы настаивали на контроле над человечеством, от них не было спасения. Если Санни не хочет провести остаток жизни отшельником в царстве снов, ему придется так или иначе взаимодействовать с доменами. Ему также придется позволить управлять собой. На его губах появилась горькая улыбка. Разве это не ирония? Почему в этом проклятом мире так трудно было обрести хотя бы крошечную толику свободы? Санни хотел стать сильным, чтобы обрести свободу, но чем сильнее он становился, тем более грозные силы хотели подчинить его себе. Теперь, казалось, у него был только один выбор – либо сдаться, либо стать еще сильнее всех и вся. Это было примерно то же самое, чего пыталась добиться Нефис, хотя и по другой причине. Он вздохнул, а затем пренебрежительно махнул рукой. «В любом случае, я устал от этого разговора. Хочешь поспарринговаться?» Глава 780. Дружеский спарринг. Санни и Нефис стояли друг напротив друга, держа в руках тренировочные мечи. Оба чувствовали себя более чем обеспокоенными тем, насколько эта сцена напоминала их ожесточенное противостояние на самой вершине Багрового шпиля. Конечно, сегодня ситуация была совершенно иной. Они собирались просто провести дружеский поединок, а не сражаться насмерть. В этом тренировочном поединке не было никаких ставок, никаких эмоциональных вложений, никакой сложной смеси сожаления, ярости и обиды. Так почему же Санни чувствовал, что должен что-то доказать? Заставив себя расслабиться, он взглянул на Нефис и атаковал. Их мечи встретились с оглушительным лязгом. Через несколько секунд Санни отпрыгнул в сторону и закричал: «Стоп, стоп, стоп!» Меняющаяся звезда застыла, оглядываясь по сторонам и тяжело дыша. Санни стиснул зубы и выплюнул приглушенное проклятие. Черт возьми, его идея устроить спарринг, возможно, была не самой мудрой в его жизни. Да, подземное додзё было создано специально для того, чтобы пробужденные могли тренировать свои силы. Оно было изолированным, укрепленным и хорошо бронированным, способным превратиться в неприступный бункер на случай, если поблизости откроются врата и район наводнят кошмарные существа. Внутреннее помещение было отделано тяжелыми плитами из броневого керамического сплава и снабжено тренировочным оборудованием, рассчитанным на то, чтобы выдержать суровые испытания силы пробужденных. Однако Санни и Нефис больше не были пробужденными. Они были полноправными мастерами, причем аномальными. Меч из сплава в его руке разлетелся вдребезги. Несколько плиток на полу были разбиты. Если так пойдет и дальше, то счет за ремонт Дадзё сильно ударит по кошельку Санни. Более того, Нефис была не в лучшем состоянии. Она только вчера вернулась в мир бодрствования. До этого она была спящей, а это означало, что у нее не было никакого опыта управления сущностью души, не говоря уже о том, чтобы делать это со сложной точностью и эффективностью мастера, она никогда не делала этого даже грубо, будучи пробужденной. Сан не мог точно сказать, насколько хаотичным и необузданным был поток ее сущности, потому что танец теней теперь позволял ему чувствовать движение мистической энергии через тела своих противников. Конечно, каждый мастер инстинктивно понимал, как усилить свою физическую силу с помощью сущности, но все равно требовалось время, чтобы привыкнуть к этому, и еще больше, чтобы овладеть этим. Однако каждый вознесенный до меняющейся звезды наслаждался опытом первых шагов на этом долгом и трудном пути в качестве пробужденного. Фактически, к тому времени, когда пробужденные достигали вознесения, управление сущностью становилось для них таким же естественным, как дыхание. Но не для Нефис. Ее возвращение в качестве мастера могло быть чудесным, но оно также лишило ее многого из того, чем обычно наслаждаются люди, не нарушающие естественный порядок вещей. Она была не в своей тарелке. Когда меняющаяся звезда, нахмурившись, посмотрела на сломанный меч в своих руках, Санни махнул рукой и выдавил из себя улыбку. «Это тебе придется потратить некоторое время на то, чтобы научиться направлять свою сущность души. После этого тебе придется потратить еще больше времени на то, чтобы заново научиться сражаться с ее помощью. У меня уже были годы практики, так что бой в полную силу не принесет нам ничего хорошего». Он немного подумал, а затем сказал: «Хорошо, давай попробуем еще раз, но без использования сущности. Это будет чистая проверка мастерства. Конечно, у Нефис было на одно ядро больше, чем у него. Но если учесть, что оба они не использовали сущности, не усиливали себя способностями, разрыв в физическом мастерстве не должен был быть слишком большим». Они снова встали друг напротив друга и сосредоточились. Каждый отбросил сломанное оружие и взял новое. Мгновение спустя они сцепились. На этот раз все прошло лучше. Однако не намного. Одна из проблем заключалась в их технике боя. Благодаря танцу теней и знакомству с Нефис, Санни не понадобилось много времени, чтобы понять суть ее стиля. За последние 2 года он сильно изменился и повзрослел, как и его мастерство владения аспектом наследия. Хотя Санни еще не мог овладеть этим стилем, он настроился на его течение и ритм настолько, что мог предсказать некоторые движения Неф с хорошей степенью точности. Проблема заключалась в том, что и сама меняющаяся звезда могла делать примерно то же самое. Ее способность различать, предсказывать и контролировать паттерны боя не основывалась на родстве с тенями и достаточно сильно отличалась от них, но достигала схожего результата. Это был продукт ее таланта, тренировок и невероятного боевого интеллекта. В результате, Санни мог в какой-то степени предсказать, что Нефис думает сделать, в то время как она могла предсказать, что он предсказал ее действия, и изменить свой подход на лету, что он также различал, и так далее. Это было очень запутанно. Санни никогда раньше не оказывался в битве, которая требовала бы столько умственных усилий. Он даже не совсем понимал, что происходит. Конечно, из этого затруднительного положения должен был быть выход, но у него пока не было времени его придумать. Однако это была лишь половина проблемы. Вторая половина заключалась в том, что контроль сущности Нев был настолько примитивным и плохим, что она даже не могла предотвратить инстинктивное использование сущности. В результате, Санни приходилось терпеть внезапные вспышки скорости, силы и ловкости, которые были слишком хаотичны, чтобы их предсказать. Поскольку он сдерживал себя, справиться с этим давлением было довольно сложно. В какой-то момент меняющаяся звезда перестаралась во время одного из своих ударов, в результате чего ее второй тренировочный меч тоже разлетелся на куски. Зазубренный конец скользнул вперед и вонзился в щеку Санни. Капли крови упали на пол. Санни отпрянул назад и скорчил гримасу, почувствовав, что левая сторона его лица сильно порезана. Рана была достаточно серьезной, чтобы плетение крови пролило несколько капель. Конечно, ничего такого, что он не смог бы быстро залечить, но все равно было больно. Прежде чем он успел что-то сказать, Нефис вдруг протянула руку вперед и положила прохладную ладонь на его разорванную щеку. В следующее мгновение яркое белое сияние озарило подземное додзё. Боль мгновенно исчезла, сменившись облегчением и мягким теплом. Он чувствовал себя так, словно его очищало что-то чистое, драгоценное и священное, нетронутое белое пламя. Стоя вплотную друг к другу, они на мгновение замерли. Рука Неф легла на щеку Санни, которая быстро заживала. Мягкое сияние, исходившее от ее кожи, отражалось в ее спокойных серых глазах. Под этим спокойствием скрывались боли и страдания. Санни слегка отодвинулся, желая сказать, что она не должна этого делать. Однако прежде чем он успел заговорить, произошло нечто неожиданное. Белое пламя внезапно пробралось под его кожу, а затем поглотило его. Глава 781. Самый яркий свет. Санни вздрогнул, подумав, что его охватило пламя, но затем замер. Казалось, что белое сияние не причиняет ему никакого вреда. Оно просто окутывало его тело, заставляя кожу светиться. Однако оно и не исцеляло его. Вместо этого, Санни с удивлением уставился на Нефис и негромко спросил, что происходит. Судя по растерянному выражению ее лица, она сделала это не специально. Убрав прохладную ладонь с его щеки, меняющаяся звезда сделала непроизвольный шаг назад и мельком взглянула на свою руку. Белое свечение исчезло. Я не знаю. Санни широко раскрыл глаза и посмотрел вниз на свое сияющее тело. Очень странно, но он почувствовал в себе силу. На самом деле, его состояние было очень похоже на то, что он чувствовал, когда одна из его теней обвивалась вокруг него. Казалось, что его физическая мощь возросла вдвое. Конечно, были и небольшие отличия. Усиление пламени Неф казалось более яростным и активным, сосредоточенным вокруг силы и стойкости. Кроме того, его наполняло мягкое, приятное ощущение тепла. Более того, оно воздействовало не только на его тело, оно проникало и в его душу, разжигая и усиливая ее. Теневая сущность, текущая по его телу, стала гораздо более мощной и яркой, наполненной огромной энергией. Санни моргнул. Неужели Нефис только что усилила его своей способностью аспекта? С каких это пор ты можешь усиливать других людей? Меняющаяся звезда, похоже, была в таком же недоумении, как и он, хотя на ее лице это никак не отразилось. Я не могу. Этого не должно было случиться. Моя спящая способность развилась до усиления души только после моего вознесения, и до этого момента она не могла распространяться на других людей. Санни открыл рот, потом снова закрыл. В конце концов, он прошипел. Тогда как ты объяснишь это? Я весь свечусь. Он взмахнул рукой, заставив тени в подземном додзё двигаться и смещаться. И тут ему в голову пришла странная мысль. Подожди. Следуя своим подозрениям, Санни задержался на мгновение, а затем приказал мрачной тени обернуться вокруг Нефис. Тень даже не закатила глаза, как обычно делала, получив приказ. Она с готовностью скользнула вперед и стремительно обвелась вокруг стройного тела меняющейся звезды. Неф вздрогнула. А, она широко раскрытыми глазами изучала свои руки. Ее кожа цвета слоновой кости стала серой, словно покрытой темной пленкой. Затем она сжала руки в кулаки и нахмурилась. «Я чувствую себя сильнее». Несколько мгновений они молчали, обдумывая последствия этого неожиданного открытия. Обычно Санни испытывал массу негативных эмоций, когда вспоминал о врожденной способности своего аспекта, теневых узах, которые связывали его с волей меняющейся звезды. Однако в этот раз любопытство и жажда власти ненадолго взяли верх над негодованием. Если теневые узы позволяли Нефису и ему настолько усиливать друг друга, на что еще они были бы способны, Нефис, похоже, пришла к такому же выводу. Они взглянули друг на друга, понимая мысли другого без необходимости что-либо говорить. Санни на мгновение замешкался, затем сказал, «Тебе ведь больно использовать свою способность, мы можем остановиться». Она медленно покачала головой, «Нет, пока нет». В ответ Санни просто кивнул и приказал мрачной тени вернуться и обернуться вокруг его тела. Одновременно он приказал остальным троим сделать то же самое. Тем временем меняющаяся звезда на мгновение сосредоточилась, отчего белое сияние, пронизывающее его кожу, стало во много раз интенсивнее. Санни издал едва слышный вздох. Четыре тени сделали его в пять раз могущественнее. Это он уже знал. Пламя, вызванное Нефис, которая была тираном, было более или менее похоже на пять дополнительных теней. Теоретически его физическая мощь должна была вырасти в 10 раз. Какое невероятное усиление! В сочетании с могуществом мастера, четырьмя ядрами и тонким, но значительным физическим усилением, полученным от плетения крови, Санни должен был стать чудовищно сильным. Но на самом деле, эффект был еще более грандиозным. Тени и яркий свет, казалось, резонировали друг с другом, превращая общую картину в нечто большее, чем просто отдельные фрагменты. Санни превратился в силуэт, окутанный кипящей тьмой. Однако эта тьма была пронизана ослепительным белым светом. Свет делал тьму еще глубже, а тьма делала свет еще более ярким и сияющим. Он был похож на бездонного духа звездной пустоты. В нем чувствовалась сила, необъятно могущественная, настолько могущественная, что он смог бы сразиться со святым в поединке. Он посмотрел на тренировочный меч, зажатый в руке, и без труда заставил армированный сплав рассыпаться в его хватке. Ему даже не потребовалось прилагать больших усилий. Глубоко ошеломленный, Санни прошептал: «Это пугает». Через несколько мгновений Нефис вздохнула и отозвала свое пламя. Санни позволил своей тени соскользнуть обратно на пол. Меняющаяся звезда посмотрела на него и неуверенным голосом спросила: «Что ты чувствуешь?» Санни некоторое время молчал. В конце концов, он выдавил из себя бледную улыбку и сказал: «Словно это сон». Они остались в Дадзи на всю ночь, экспериментируя со странным и пугающе мощным применением их неестественной связи. Им еще многое предстояло исследовать, хотя испытывать пределы этой новой силы здесь было слишком опасно. Меньше всего Санни хотелось полностью разрушить фундамент своего дома. Было бы не очень весело, если бы все здания вдруг рухнуло. Тем не менее, они обнаружили много нового. Во-первых, и Санни, и Нефис могли быть усилены белым пламенем и тенями. Всю эту мощь можно было сконцентрировать на одном человеке или разделить между ними в любой пропорции. Подмешивание света к теням или даже одной тени к сияющему свету делало конечный результат более мощным. Во-вторых, то же самое можно было сделать и с воспоминаниями. Например, если влить всю свою силу в жестокий взгляд, то он становился примерно в 15 раз более смертоносным. Такой масштаб усиления выходил далеко за рамки ранга, делая мрачное копье таким же мощным, как трансцендентное оружие. Применив его к доспехам, можно было добиться столь же сильного усиления. Однако делать это было бы несколько расточительно. Воспоминания не имели душ, поэтому та часть пламени меняющейся звезды, которая делала душу человека более активной и живучей, пропадала для них впустую. Однако на теней эхо это подействовало. Санни и Нефис проверили полное усиление своих аспектов сначала на святой, а затем на эхо шестирукого вознесенного демона, которым обладала меняющаяся звезда. Результат оказался не менее пугающим, чем то, что испытал сам Санни. Когда рассвет окрасил мир в бледно-фиолетовые и сиреневые тона, пара по-прежнему сидела в подземном додзё. Хотя никто из них не разговаривал, их глаза были полны размышлений. Оба понимали, что означает их открытие. Каждый из них нес в себе божественный аспект. Каждый из них обладал огромной силой по сравнению с другими вознесенными. Однако когда два носителя божественных аспектов объединяли свои силы, представить, на что они способны, было страшновато. Через некоторое время Санни взглянул на свой коммуникатор и вздрогнул. «Черт, уже утро, я опоздаю на лекцию». Он посмотрел на Нефис, внезапно осознав, насколько усталой и изможденной она выглядит. Использовать свою способность так часто, должно быть, было нелегко. Она просто кивнула. «Ты можешь идти, если хочешь, а я пока отдохну». Санни на мгновение замешкался, затем кивнул и, используя теневой шаг, прыгнул в свою кладовку на втором этаже дома. Через несколько минут он уже выбегал из двери, одетый в гражданскую одежду, которую ему помог выбрать Кай. Меняющаяся звезда осталась одна. Глава 782. Великий учитель. По дороге из школы Рейн не могла думать ни о чем другом, кроме как о новостях, которые она услышала от своих одноклассников. Сначала она отнеслась к ним как к диким слухам, но потом любознательность заставила ее проверить уважаемые правительственные сайты, чтобы убедиться в этом. Минутное расследование показало, что слухи были правдой. Меняющаяся звезда из клана Бессмертного Пламени, потерянный герой забытых берегов, вознеслась и вернулась в реальный мир. Она была жива. Не может быть. К этому времени новость распространялась по сети как лесной пожар. Рейн могла сказать, что многие пассажиры, ехавшие с ней в поезде, думали и говорили об одном и том же. Все выглядели потрясенными и взволнованными. Однако она не обращала на них внимания. В ее голове была только одна мысль. Она должна была рассказать об этом Санне. Ведь ее друг и наставник входил в когорту меняющейся звезды. Более того, из намеков, полученных от Эффи, и короткого разговора с Санне, Рейн поняла, что между ними было нечто большее, чем простое товарищество. Он, в общем-то, и сам это признал. Санне будет так счастлив, несмотря на то, что следующий урок с юным наставником должен был состояться только через несколько дней. Рейн решила сообщить ему эту новость лично и немедленно. Она просто не могла ждать. Конечно, в своем волнении она не учла, что если новость действительно правдива, то Санни должен был узнать о ней одним из первых. Задыхаясь от нетерпения, Рейн поспешила от остановки к дому своего наставника, открыла дверь и вошла внутрь. Бросив по привычке рюкзак в угол, она сняла туфли и крикнула: «Санни, Санни, ты дома? Ты не поверишь». Но тут девочка-подросток застыла с открытым ртом. В ошеломленной тишине занавеска над входом в гостевую спальню раздвинулась, и в гостиную вошла высокая, невероятно красивая молодая девушка. Вдруг показалось, что солнечный свет, льющийся через окна, стал немного ярче. Девушка была стройной и изящной, с безупречной кожей цвета слоновой кости и поразительными серыми глазами. Ее лицо было спокойным, отстраненным и странно завораживающим. Но больше всего Рейн потрясло то, что кожа прекрасной незнакомки блестела от влаги, как будто она только что вышла из душа. На ней была одна из черных футболок Санни, оставляя длинные ноги практически голыми. А мокрые волосы были странного серебристо-белого цвета. Среброволосая девушка прошла в сторону кухни, затем остановилась и посмотрела на Рейн. На ее лице появилось выражение растерянности. Она на мгновение замешкалась, а затем сказала: «Привет». Рейн подняла дрожащую руку и указала пальцем на голову незнакомки. Зубы заскрипели, когда она выдавила из себя: «Вы». Прекрасная незнакомка подняла бровь и замолчала. Наконец Рейн смогла закончить фразу: «Вы, меняющаяся звезда». Последняя дочь клана Бессмертного Пламени слегка наклонила голову, затем пожала плечами. «Да, это я. А ты кто?» Рейн сглотнула, медленно осознавая, что находится в присутствии одного из самых талантливых боевых командиров и героев человечества, личность настолько известная, что вряд ли во всем мире нашелся бы кто-нибудь, кто не знал бы ее имени и Санни. «Санни». Вспомнив его уроки, девочка-подросток заставила себя успокоиться немного и слабо произнесла: «Я Рейн, а Санни – мой учитель». На мгновение меняющаяся звезда замолчала, изучая нежданную гостью. Затем на ее красивом лице появился небольшой намек на улыбку. «Правда? Ну, я когда-то была учителем твоего учителя. Полагаю, это делает меня твоим великим учителем». Рейн широко раскрыла глаза. «Чите, меняющаяся звезда клана Бессмертного Пламени, она что?» Это просто не укладывалось в ее голове. Предполагаемый великий учитель тем временем подошла к кухонной стойке и налила себе воды. Она выпила ее, затем посмотрела на Рейн. После нескольких секунд молчания она сказала: «Я останусь здесь на несколько дней, можешь звать меня Неф». Рейн медленно кивнула, не совсем понимая, что ей только что сказали. Неужели она спит? Неужели знаменитая леди из клана Бессмертного Пламени, стоящая перед ней в футболке Санни, говорит Рейн, чтобы та называла ее по имени, даже прозвищем? Если бы этот ублюдок Санни не заставил Рейн наткнуться на песнь падших, воспитанную волками и соловья, она бы, наверное, уже упала в обморок. Как бы то ни было, Рейн едва держалась на ногах. Леди меняющаяся звезда. Неф внимательно смотрела на нее, а потом вдруг задала странный вопрос: «Рейн, в твоем доме есть большое окно и лужайка?» Рейн молча кивнула. «Да, а что?» Неф на мгновение задержалась, а затем отвернулась. «Просто интересно». Затем она посмотрела в сторону гостиной и отпила воды. «Кстати, ты знаешь, как управлять развлекательной системой в этом доме?» Рейн снова кивнула. «Да, я знаю». Меняющаяся звезда удовлетворенно улыбнулась. «Отлично. Мне сказали, что есть фильм обо мне. Ты можешь включить его на проекторе?» Рейн сделала глубокий вдох, послушно подошла к проектору, подключила его к своему коммуникатору и поискала в сети песни света и тьмы. Через несколько минут она обнаружила, что сидит на диване рядом с мастером, меняющейся звездой, легендарной наследницей бессмертного пламени, и вокруг них звучит мрачная музыка. Фильм начался. Я сплю, этого не может быть на самом деле, не так ли? На стене перед ними возник интерьер просторной и ярко освещенной комнаты. Красивый мужчина с темными кругами под глазами изучал карту, а рядом с ним на ковре играла маленькая девочка с серебристыми волосами. Мужчина говорил: «Мы, пробужденные, поднимаем оружие только для того, чтобы защитить человечество». Нефис, сидевшая рядом с Рейн, вздохнула и провела ладонью по лицу. Глава 783. Плененная аудитория. На стене проецировалось изображение томной нефритовой красавицы с тонкой талией и длинными ресницами, которая пробиралась по лабиринту из малиновых кораллов. Ее сладострастную фигуру едва прикрывал хлипкий водорослевый наряд. Рядом с ней метался подросток лет 13, который кричал: «Ты с ума сошла!» Сидя на диване рядом с настоящей меняющейся звездой, Рейн чувствовала, что погружается в землю. По мере просмотра фильма ее щеки становились все краснее и краснее. Дочь клана бессмертного пламени, напротив, становилась все более бесстрастной и лишенной эмоций. К этому моменту ее лицо было настолько неподвижным, что казалось парализованным. Рейн неловко прочистила горло. Если подумать, то актриса, которую они выбрали, совсем на вас не похожа. Вы гораздо красивее. Нефис шевельнулась и бросила короткий взгляд вниз. Затем она ровно сказала: «Спасибо». Через некоторое время она добавила: «А почему на роль Санни выбрали ребенка? Какое странное решение. Только полный дурак мог принять его за маленького мальчика». Рейн издала нервный смешок. «Да, да, определенно». Она смущенно отвела взгляд, а потом выдавила: «А что это за дурацкая фраза? Это совсем не похоже на то, что сказал бы Санни». Меняющаяся звезда шевельнулась, внезапно став чуть более оживленной. «А, нет, это действительно происходило. Много раз». Фильм тем временем продолжался. Трое спящих пробирались по пустыне забытых берегов и в конце концов добрались до мрачного города. Краткий миг бодрости прошел, и вместе с этим меняющаяся звезда, казалось, становилась все более жесткой и холодной с каждой сценой. Рейн чувствовала себя настолько неуютно, что не могла заставить себя что-либо сказать. Что за идиот снял этот дурацкий фильм? Тем временем на экране появился красивый молодой человек с широкими плечами и благородной осанкой. Рейн с любопытством посмотрела на леди Нефис, гадая, насколько правдиво то, что было показано о ее отношениях с героическим кастером из клана Ханли, и как вписываются в эту картину ее очевидные отношения с Санни. Может быть, между ними действительно был любовный треугольник. К сожалению, она так и не смогла ничего понять по стоическому лицу меняющейся звезды. Фильм продолжался, постепенно достигая своей кульминации. На стене мужественное лицо актера, играющего сэра Кастера, излучало отвагу и страсть. Взяв за руку убитую горем нефритовую красавицу, он заглянул ей в глаза и страстно произнес: «Если я погибну, не оплакивайте меня, миледи. Моя жизнь не имеет значения, а вот ваша имеет. Бессмертное пламя никогда не должно погаснуть. Пока оно горит, у человечества есть надежда, у мечтателей мрачного города есть надежда. Пока вы живы, я могу встретить тысячу смертей с торжествующей улыбкой». Рейн неловко пошевелилась. «Мне кажется, или здесь становится жарко». Ни один мускул не дрогнул на лице меняющейся звезды. Она смотрела на проекцию с невозмутимым выражением лица. Однако проекция вдруг зашипела. Рейн нахмурилась. А в следующее мгновение ей показалось, что она почувствовала запах дыма. Повернувшись, девочка-подросток заметила тонкую струйку дыма, поднимающуюся изнутри дорогого проектора Санни. Странно. Рейн открыла рот, чтобы что-то сказать, но не успела. Проектор внезапно взорвался. После того, как фильм был внезапно и жестоко прерван, Рейн задержалась только для того, чтобы помочь меняющейся звезде убрать обломки неисправного проектора. Затем она нашла отговорку, схватила свой рюкзак и поспешно ушла. Кто знал, что взорвется в следующий момент? Когда девочка-подросток ушла, Нефис снова осталась одна в пустом доме. Постояв немного, она вернулась в гостевую спальню и стала рыться в шкафу Эффи. У нее не было никакой одежды, кроме выданного ей академией спортивного костюма, который был насквозь пропитан потом после ночи, проведенной с Санни в Дадзё. Были, конечно, и воспоминания, но доспехи она носила большую часть последних 3 лет. Надев что-то обыденное, она почувствовала странное успокоение. Оставив футболку Санни, Она нашла пару спортивных шорт, подходящих ей. К сожалению, другие предметы одежды Эффи не слишком подходили. Скоро ей придется делать покупки. Задумываться о таких вещах снова было очень странно. В конце концов, Нефис снова оказалась в гостиной, и ей стало нечего делать. Некоторое время она просто сидела в тишине, пытаясь смириться с необычным ощущением того, что ей не угрожает опасность. Потом она неловко сдвинулась с места, огляделась по сторонам и достала современный коммуникатор, который ей предоставило правительство. Некоторое время она смотрела на него, затем осторожно вошла в сеть. Через некоторое время Неф обнаружила, что бессмысленно прокручивает популярные клипы. Через несколько минут одно видео привлекло ее внимание. На небольшой поляне посреди густого леса стояла демоническая фигура в черных доспехах и устрашающей маске, на плече которой покоился длинный клинок Адати. Белые волосы мечника слегка шевелились на ветру. Что-то в его облике казалось странным. Внезапно из-за деревьев появились 12 фигур, окруживших демонического мечника. Один из них произнес: «Прости, дворняга, без обид, верно?» Нефис слегка покачала головой и вздохнула. 12 против одного. Человек в черных доспехах тем временем на мгновение замолчал, а затем спокойно произнес: «Верно». Уже зная, чем закончится поединок, Неф переместила палец, чтобы прокрутить страницу дальше, но тут же остановилась. На экране ее коммуникатора происходило что-то очень неожиданное. Вместо того, чтобы быть мгновенно поверженным, воин уклонился от нескольких атак и нырнул в поток испепеляющего огня. Его черные доспехи отражали багровое пламя, как чешуя инфернального чудовища. Его перчатка столкнулась с головой одного из врагов, мгновенно проломив череп. В глубине глаз Неф медленно разгорались белые искры. Интересно. Она задержалась, наблюдая за жестокой расправой с легким волнением. Проведя годы в сражениях с превосходящими силами, Нефис не могла не болеть за одинокого мечника. Через несколько секунд она была полностью поглощена просмотром видео. Потрясающе. Глава 784. Одно целое. Вторая лекция оказалась для Санни непростой. Не потому, что он чувствовал себя неподготовленным к обучению менее опытных пробужденных, а потому, что все они были очень воодушевлены и полны вопросов о возвращении меняющейся звезды. Вся академия была в полном восторге. «Мастер Санлис, вы знакомы с леди меняющейся звездой? Это правда?» Она вознеслась. «Вы собираетесь вступить в клан бессмертного пламени? Мы можем тоже присоединиться». В обычной ситуации это не было бы проблемой. К несчастью для Санни, он не мог отказаться отвечать на любой вопрос из-за своего недостатка, поэтому ему потребовалось время и изобретательность, чтобы не упустить ничего важного, сдерживая учеников. В конце концов, он заставил их сосредоточиться на лекции. После окончания лекции ему нужно было решить некоторые административные вопросы, а также навестить учителя Юлия и помочь старику с несколькими заданиями. Видя, что его помощнику очень хочется уйти, пожилой преподаватель не стал долго задерживать Санни и вскоре отпустил его со знающей улыбкой. «Эх, молодежь!» Санни слегка нахмурился, поспешив к двери. «Что это значит?» Выбросив из головы эту мысль, Санни решил не терять времени и, воспользовавшись теневым шагом, как можно быстрее добраться до вокзала. По дороге домой он погрузился в раздумья. После ночных экспериментов и изучения их связи ему было очень интересно, что еще могут сделать Нефис и он. Насколько Сан не понимал, теневые узы делали так, что их души странным образом считались двумя частями единого целого, по крайней мере, если говорить о функциях их аспектов. Значит ли это, что, используя теневой шаг, он мог пропустить Неф сквозь тень? Если он использует чары вроде цветения крови, распространится ли их эффект на нее, и если да, то останется ли усиление, которое они получат, прежним или станет вдвое слабее? Подобных вопросов было много, и ответы на них можно было найти только в ходе дальнейших экспериментов. Санни был очень взволнован, а почему бы и нет? Его всегда возмущало его слабости то, что более сильные пробужденные или могущественные кошмарные существа могли без особых проблем оборвать его жизнь. Все, что могло дать ему больше сил для самозащиты, было благом, и воспоминания о том, каким сильным он чувствовал себя прошлой ночью, были еще свежи в его памяти. Конечно, в реальности все было не так просто. Во-первых, любой эксперимент потребовал бы от Неф мучительной боли. Во-вторых, он не забывал, что за эту силу надо платить. Ценой была его свобода. Нефис, похоже, не собиралась использовать теневые узы, чтобы заставить его выполнять ее просьбы, но он не мог быть полностью уверен в ее намерениях, пока они не поговорят об этом открыто. Просто он пока не хотел говорить об этом. Говорить открыто о чем бы то ни было, последнее, что ему обычно хотелось делать. Позже. Я сделаю это позже. Неф едва успела выбраться из кошмара, да и сам Санни после вознесения некоторое время находился не в лучшей форме. Лучше было дать ей немного времени, чтобы прийти в себя. Вскоре он уже приближался к своему дому. Система безопасности автоматически просканировала его биометрические данные и разблокировала дверь. Открыв ее, Санни вошел внутрь и снял ботинки. Оглядевшись по сторонам, он заметил Неф, которая сидела на высоком табурете возле кухонной стойки и со странным напряжением смотрела на свой коммуникатор. Ее глаза горели, и казалось, что она провела много времени без движения. Казалось, она была настолько поглощена происходящим на экране, что даже не обратила внимания на его возвращение. Сжав кулаки, Нев вдруг заговорила: «Давай, ты можешь это сделать. Она хороша, но ты лучше». Он несколько раз моргнул, не привыкнув слышать в голосе меняющейся звезды такой энтузиазм. Обычно она была гораздо более сдержанной. И что она имела в виду? Что он должен был сделать? Кого он лучше? Ах, она, должно быть, разговаривает сама с собой. Но что, черт возьми, она смотрит. Санни сделал несколько шагов вперед и заглянул через плечо Неф. На его лице появилось странное выражение. На экране свирепый мечник в черных доспехах сражался с изящной женщиной в легких металлических доспехах и элегантной полумаске. Сверху падали лепестки роз, устилая грандиозную арену. Темные адати и стройные стак сцепились друг с другом, наполнив воздух звоном стали. «Постойте, разве это не моя дуэль с королевой пчел?» Это был незабываемый поединок. Он едва одержал победу. Санни несколько раз моргнул, помолчал несколько мгновений, а затем кашлянул. «Привет, я вернулся». Нефис замерла. Она поставила видео на паузу, замешкалась, затем медленно повернулась и посмотрела на него с изумленным выражением лица. «А привет». Санни пару секунд смотрел на нее, затем спросил с легкой улыбкой: «Что ты смотришь?» Нефис вдруг оживилась и жестом показала на свой коммуникатор. «Это, я наткнулась на видео с очень интересным бойцом. Ты слышал об этом парне, дворняге? Он просто невероятен. Я уже несколько часов смотрю и изучаю его бои». Санни почесал затылок, а затем ровно произнес: «Дворняга? Да, я кое-что слышал о нем. Невероятен, говоришь? Расскажи, что в нем такого невероятного, поподробнее». Затем он вдруг нахмурился и почувствовал странный запах. «Чем это воняет? Черт, только не говорите, что система фильтрации глючит». Санни огляделся по сторонам и замер. Его глаз дернулся. «Что случилось с моим проектором?» На лице Неф появилось знакомое бесстрастное выражение. Она посмотрела в ту сторону, где раньше стояла дорогая модель проектора, задержалась на мгновение и бесстрастно пожала плечами. «Ах, видимо, сбой. Как странно». Глава 785. Одиночество. Пока Санни с горечью изучал ущерб, нанесенный его развлекательной системе странным сбоем, Нефис молча наблюдала за ним с табуретки. Бессмысленно, проектор вообще не работает, а ведь он так дорого стоил. Через некоторое время он с несчастным выражением лица повернулся к меняющейся звезде и открыл рот, затем растерянно нахмурился. «Подожди, это моя футболка?» Неф немного сдвинулась с места, а затем сказала ровным голосом: «У меня нет никакой одежды». Санни несколько мгновений смотрел на нее, потом махнул рукой и отвернулся, забыв, что собирался сказать. «Неважно, можешь оставить ее себе. Мы также можем оформить доставку всего, что тебе нужно. Я, знаешь ли, невероятно богатый предприниматель». Он сделал паузу, а затем добавил с некоторым смущением: «Ну, во всяком случае, раньше я был богат. Сейчас я практически все трачу на исследования». Она слегка наклонила голову, а затем неожиданно сказала: «Девушка, с которой ты занимаешься, приходила к нам в гости». «Что?» Притворившись бесстрастным, Санни посмотрел на Нефис и ответил нейтральным тоном: «О, странно. Мы должны были проводить занятия только через несколько дней». Нефис несколько мгновений молчала, а затем с улыбкой посмотрела в сторону. «Она смышленый ребенок. Я рада, что ты ее учишь». Он нахмурился, изучая выражение ее лица. «Что за улыбка?» Наконец, Санни пожал плечами. «Ну, деньги есть деньги. Мои уроки стоят недешево». После этого он вздохнул, выбросил из головы уничтоженный проектор и прошел на кухню. «Ты голодна? Я могу что-нибудь приготовить». Мои кулинарные способности значительно улучшились, знаешь ли, как ты уже должна была заметить. Это было странно. Еще на забытом берегу Нефис всегда отвечала за питание когорты. Теперь же, казалось, их роли поменялись местами. Она отключила коммуникатор и нейтрально сказала: «Я не против, спасибо». Затем меняющаяся звезда слегка нахмурилась и добавила: «О, но у меня не так много времени. У меня консультация с правительственным психиатром, которую я должна посетить в ближайшее время. Разумеется, дистанционно». Санни некоторое время смотрел на нее, затем покачал головой. «Это так странно». Решив приготовить что-нибудь не требующее много времени, он достал пачку рамена, немного овощей, кусок натурального мяса и пару яиц. «Никогда не думал, что услышу нечто подобное от тебя, как от любого другого человека». «Психиатр серьезно?» Он начал готовить рамен и добавил: «Неужели все было так плохо?» Меняющаяся звезда вздохнула и опустила глаза. Через некоторое время она вдруг сказала: «Нет, все было не так уж плохо». Ее голос звучал отстраненно и немного странно. «На самом деле, там, в царстве снов, я почувствовала себя». Нефис глубоко вдохнула, а затем мрачно посмотрела на него. «Счастливый». Сан ничуть не уронил кастрюлю. Из всех возможных ответов он не ожидал услышать именно этот. Посмотрев на Нефис с недоверчивым выражением лица, он спросил: «Что, ты сказала счастливой?» Она вздохнула и кивнула. «Я знаю, что это звучит странно. И да, путешествовать по этому аду в одиночку было мучительно, ужасно и тяжело. Временами мне казалось, что я не выживу, а иногда мне хотелось умереть. Было столько боли, столько голода, столько жажды, столько холода, столько невыносимой жары, столько тишины». На ее лице медленно проступило тоскливое выражение. «Но это было также так просто, так освобождающе. Все, что мне нужно было делать, это идти, сражаться, убивать, выживать. Не было места для ненужных мыслей, не было груза, который я должна была нести, никаких сложных чувств, никакой ответственности. Мне не нужно было вспоминать, откуда я пришла и куда направляюсь. Мне не нужно было участвовать ни в чем, лишь я одна против кошмарных существ и самого царства снов». Он слушал молча, пытаясь представить, каково это – жить. Что ж, ему не нужно было слишком стараться. Разве он не испытывал нечто подобное, когда жил один в разрушенном соборе мрачного города? Да, тогда он был не совсем в себе, но в то же время, возможно, он был самым счастливым человеком в мире. Он испытывал блаженство, когда отказывался от всего, кроме того, что было необходимо для выживания, даже если речь шла о его рассудке, будущем и самой человечности. Конечно, его изоляция длилась всего несколько месяцев, а не лет, и окружающая среда не была столь ужасной. Что было бы с ним, если бы он не покинул собор и не присоединился к злосчастному походу меняющейся звезды? Она опустила глаза и ровно добавила: